Глава 16. На следующий день я устроил молодым выпускной экзамен на тему «Рейд в тылу врага». Собрались по-боевому с полной выкладкой, карабин, 2 сотни патронов, сухпай на сутки, фляги, лопатки, лохматки в скатку на вещмешки, оборотни на пояс. Я хорошо помнил по будущей жизни, как выглядел оборотень 2 и сподобился в кустарных условиях повторить его форму. Правда, без всяких наворотов, типа стропореза, обжимки для детонаторов, раскатывающиеся рукояти и так далее. Получился хороший такой нож с лезвием типа ятаган или на американский манер – спирпоинт. Моим ребятам он очень понравился. Они просто скопировали его и отдали заказ в те же слесарные мастерские местного депо, где делался первый вариант. Железнодорожники постарались, и ножи удались на славу. Сбалансированные, хорошо лежащие в руке. Маршрут был проложен до линии фронта и обратно, километров 25-30 в один конец, преимущественно по лесам и болотцам вдоль дорог. Задача простая – довести языка, то бишь меня любимого, до вышестоящего командования. И пройти маршрут никем не замеченным. А еще должны были понаблюдать за какой-нибудь дорогой, кто и куда по ней едет. Состав группы у меня прежний, 3 казаков и старший урядник Митяев, ими командующий. Ему экзамен устраивать не стал, и так все видно. А вот молодым пообещал, что если сдадут экзамен, будут набирать свои группы. Туда командиром группы идет Митяй, обратно Гриня. С Андреем сложнее, хорошо, что он сам это понимает. Пока он наш штатный пулеметчик, с Мадсеном прямо сроднился. После наших подвигов я вроде бы заслужил доверие у казаков, и недостатка в добровольцах не было. Еще 10 человек тренировались на базе, мечтая о таких же новеньких лыжках, как те, что красовались на погонах моей 4-ки. Мы уже дошли до наших окопов, немножко пошутили с нестроевой ротой какого-то пехотного полка, подперли толстым дрыном ворота в сарай, где они храпели в полном составе, включая дневального, и стали возвращаться обратно к себе, когда вдруг со стороны дороги раздалось несколько выстрелов. Идущий впереди дозорный падает на колено и вскидывает вверх руку, согнутую в локте. «Всем стоп!» Группа моментально занимает оборону. Бойцы уже ощупывают свои сектора стволами карабинов. Гриня бесшумно пододвигается ко мне. «Командир, надо посмотреть, что там. Я Митяя пошлю». Я согласно киваю, казак плавно перетекает на 3 метра вперед. Беззвучно хлопает по сапогу дозорного, что-то ему шепчет. Митька ужом ввинчивается в траву и исчезает. Гриня занимает его сектор и осматривается. Я устраиваюсь рядом с ним. Минуты через 3 появляется Митька и докладывает. «На дороге санитарный обоз, 4 повозки, 5 германцев-кавалеристов застрелили ездовых, 1 стоит с конями, остальные возле передней телеги». «Ну и что это все значит? Откуда здесь ганцы и что им нужно?» Место выбрано ими с умом. Кругом лес, достаточно хорошо гасит звук. На дороге никого. 4 телеги, легкая добыча. Но почему санитары? Надо посмотреть. Одеваем лохматки, идем к обозу. Михалыч, ты справа, Гриня слева, Митяй со мной. Андрей, прикрываешь тыл. Двинулись. Через минуту мы уже возле дороги. Посередине колеи стоят телеги с ранеными. У последней один из немцев, видимо, коновод, держит под усцы 2 лошадей. Остальные привязаны к бортику. «Так, руки заняты, винтовка за спиной, пока не опасен. Дальше. Двое стоят у второй телеги, в руках тесаки, винтовки тоже за спиной. У первой телеги какой-то ганс держит сзади за локти медсестру, а перед ней стоит офицерик и что-то ей говорит. Охранения нет, ничего не боятся. Все смотрят на офицера и ухмыляются. Цокаю языком, привлекая внимание группы, затем, помогая жестами, шепотом раздаю ЦУ. «Михалыч, твой коновод. Потом контролируешь правый фланг и тыл. Гриня, контроль слева и страхуешь меня. Митяй, Андрей, валите ганцев с тесаками. Дальше по обстоятельствам. Живым нужен только офицер». Начиная по свистку, расползлись быстренько. «Так, а вот это уже неправильно. Пощечины должны женщины мужчинам раздавать, а не наоборот. Это у вас, гер-офицер, недоработочка воспитания. Но мы ее сейчас быстро исправим. Все готовы? Можно начинать. Достаю люгер, патрон уже в патроннике. Как все завертело и сразу достал, даю короткий свист, за которым тут же грохочут две винтовки. Вылетаю из канавы на дорогу, кувырок, выстрел с колена по ногам держащего медсестру, потом офицера. Все падают, перекат назад влево, контроль своего немца, краем глаза замечаю Митяя с Андреем уже на дороге. Выбиваю люгер у лейтенанта-кавалериста, добавляю пониже каски, чтобы не делал глупостей. Вот и все. Медсестричка начинает сползать по борту телеги на землю. Подрываюсь два шага вперед, подхватываю ее на руки, поворачиваю лицом к себе. И где-то я ее уже видел. Бережно укладываю ее на место возницы, подсовываю под голову сброшенную и скомканную лохматку, оглядываюсь по сторонам. Сладкая парочка Митяй с Андреем стянули руки за спиной геру-лейтенанту и теперь перетягивают ему ремешком от пистолета бедро повыше раны. В общем, все как учили. Немец скрипит зубами, но не орет, типа нордический характер показывает. «Погоди, гаденыш кайзеровский, ты у меня еще плакать будешь очень крупными слезами и сопли по всему мундиру размазывать. Мне очень уж интересно, почему ты на обоз с ранеными напал. Но это пока подождет». Снимаю с ремня фляжку, набираю в горсть воды и осторожно брызгаю барышне на лицо. Она тихонько вздыхает, потом приоткрывает глаза. Потом они наполняются слезами. Девушка прячет лицо в ладони и начинает биться в истерике. Я вижу, как вздрагивают ее плечи, как она задыхается от рыданий. Глажу ее блестящие каштановые волосы, говорю что-то успокаивающее. Все в этом мире проходит, истерики тоже. Медсестричка потихоньку успокаивается, садится, смущается, краснеет, пытается найти у себя платочек, чтобы привести себя в порядок. Надо начинать разговор. «Мадемуазель, позвольте представиться. Прапорщик Гуров Денис Анатольевич». «Мария Егоровна Николаева, простите, сейчас дыхание переведу». «А, пожалуйста, не смотрите на меня. Я неизвестно, как выгляжу. Мне неловко». «Мария Егоровна? Маша? Машенька? Та самая подружка, которую моя ненаглядная угощала кофейком в день моей первой прогулки в госпитале?» «Да, мир тесен». «Хорошо, я закрою глаза, но не обещаю, что не буду подглядывать». Она пытается улыбнуться, это уже хорошо. «Что они, кивая в сторону немецких тушек, от вас хотели?» «Мы забрали раненых, ехали в госпиталь. Эти появились внезапно, будто бы из ниоткуда. Никто из санитаров не успел ничего сделать, как они их всех убили. Меня стащили с повозки, стянули руки за спиной. Их офицер подошел и сказал, что ему нужны медикаменты для перевязок и еще... Еще он сказал...» Ее глаза снова становятся мокрыми. «Он сказал, что они прирежут всех раненых. И что он этого не сделает только... Только если... Если я буду...» Буду благосклонна к нему и его солдатам». Мир закружился перед глазами быстрее, еще быстрее. Потом все заволокло горячей бордовой пеленой. «Харай!» Я прихожу в себя, когда на плечах висят мои бойцы, пытаясь оттащить меня от лейтенанта, а он, в свою очередь, пытается отползти подальше, глядя безумными глазами, и оставляя за собой две вспаханные шпорами бороздки. Мой нож валяется на дороге, и я не помню даже, когда и зачем его выхватил. Оглянувшись на Машу, замечаю ее испуганно округлившиеся глаза. Черт, как бы опять слезы не начались. «Пустите, я в порядке!» Я поворачиваюсь к Грине. «Что случилось?» «Командир, ты барышню успокаивал. Потом как заревешь дурным голосом, одним прыжком к немцу кинулся. А на него прыгнул нож в руке. Штаны ему с одного маха распластал. Вторым замахом собрался ему это, ну, его мужское хозяйство отмахнуть. Да тут мы с Митяем подоспели, да сразу и не оттащить было. Рычишь, как медведь. Глаза кровью налитые, но чисто бешеный. А силище в тебе. Вдвоем еле справились». Так понятно, почему Ганс испуганный по самое-самое. Ну, это тебе только начало разговора. Сейчас отдышусь и продолжим. «Мария Егоровна, простите, что напугал. Возвращаюсь к повозке. Обещаю, такое больше не повторится. Во всяком случае, в вашем присутствии». «Денис Анатольевич, неужели вы могли в самом деле с ним что-то сделать? Он же пленный!» Громкое покашливание Михалыча привлекает внимание. «Командир, надо обоз уводить, не ровен час этих свои искать будут. Так, собирайте все, оружие, патроны, документы, жетоны, в общем, все барахло. Грузите на одну лошадь. Михалыч, оставляешь Митяя со мной с двумя лошадьми. Сам уходишь с обозом. Дозорного вперед пошлю, чтобы больше не было сюрпризов. Быстро не гоните, мы с Митяем поговорим с Гансом. Если что, прикроем с тыла. Минут через 5-10 вас нагоним». «Добро, командир». Подхожу к медсестричке, которая уже немного успокоилась и теперь осматривает раненых. «Мария Егоровна, вы сейчас отправляетесь. С вами поедут трое моих бойцов. Я минут через 10 догоню». Она испуганно хватает меня за рукав. «Денис Анатольевич, я боюсь. А если еще германцы появятся?» «Теперь бояться не надо. С вами едут мои казаки. Может быть, мы подождем?» «Ох, и напугали девочку». «Ничего, и за это ответишь. Горячий тевтонский парень». «Хорошо, только все-таки надо отъехать чуть подальше. Михалыч, обращаюсь уже к своему заму. Отойдете на 200 метров и ждите нас. Мы быстро». «Так, теперь займемся герм-лейтенантом. А чего это ты у нас такой испуганный? Личико бледное, глазки круглые и, наверное, не такие бесстыжие, как до этого, когда ты тут со своими порезвиться хотел. Говоришь, пленный? Под конвенцию подпадаешь?» Не сдержался, пнул по ребрам. И еще разок, и еще. Для взаимопонимания. Хорошо, что немецкий немного знаю. Своим предложением сестре милосердия, которая является некомбатантом и убийством санитаров, ты вычеркнул себя из списка военнопленных. Поэтому у тебя есть только один выход. Ответить на мои вопросы четко, быстро и правдиво. Чтобы избежать лишних мучений. Кто вы такие и что вам здесь нужно? Так, проникся парень. А как иначе? Если нож снова там, куда я с самого начала прицелился. Сколько вас и где вы разместились? Какое вооружение, какие задачи поставлены? Понятненько, рейдовая группа немцев порезвиться приехала. Интуристы, блин. Около 30 кавалеристов, четверо легко раненых, сидят на хуторе. «А где этот хутор?» «А на карте показать?» «Хорошая у немца карта. А не врешь? А если ножом посильнее надавить?» «Нет, вяжем, слюни пускаем. И, скорее всего, не врем. По глазам вижу. Он сейчас готов рассказать все, что помнит и знает, начиная с детского садика. Лишь бы нож отодвинулся хотя бы на сантиметр. Так, вооружение только легкое, пулеметы не таскаем. Это есть хорошо, но не совсем. Еще один машинангевер в хозяйстве не помешал бы. Что с хозяевами хутора? Ага, хутор брошенный. Хозяева смотались подальше от германского орднунга и правильно сделали. Слушай сюда, Ганс. Ты не Ганс? Ты Карл? Хрен редьки не больше. Ты женат? Да? Отлично. Так вот, Карл, если мы приедем в твой долбанный Фатерлянд и у тебя на глазах будем по очереди насиловать твою жену, тебе это понравится? Нет? Так какого... «Вы здесь устраиваете?» «Ладно». Допрос прерывается из-за топота копыт по дороге. К нам подлетает Гриня. «Командир, тут это...» «Короче, барышня просила передать, что она очень просит тебя, чтобы ты немца с собой взял, мол, ранитый он, пленный». «Ну вот как воевать в таких условиях?» «Добро, грузите его вьюком на лошадь и пошли». Пока мы общались с интуристом, Маша привела в порядок раненых и при нашем появлении поспешила оказывать помощь немцу, которого положили рядом с последней телегой. И пока она делает перевязку, я стою рядом и смотрю на немца. Смотрю, поигрывая ножом в руке. А думаю совсем о другом, точнее, о другой. После этого случая не хочется совершенно оставлять ее в госпитале. Ее ведь тоже могут послать за ранеными. После перевязки немца, еще ошалевшего, после всего случившегося, кладут в повозку, и мы трогаемся. Впереди дозором скачут Гриня с Михалычем, я, как несведущий в лошадях, сижу рядом с медсестрой на первой телеге, которой правит Андрей. Сзади тыловым дозором идет Митька. За возниц на остальных телегах работают легко раненые. Мы проезжаем километра три, когда сзади раздается свист. Обернувшись, я вижу подъезжающего Митяя. «Командир, там с немцем чего это делается? Воет, бьется по телеге, как в подучей». «Колонна, стой!» «Ну-с, пойдемте-ка, полюбопытствуем. Что же там такое случилось?» «Я с вами». У Маши в руках появляется сумка с медикаментами. Может быть, ему нужна помощь? Лучшая помощь для него, чтобы я его подольше не видел и не мог до него дотянуться. Денис Анатольевич, не будьте таким жестоким. Она говорит тихонько, чтобы слышал только я один. Он прежде всего раненый, и ему нужна медицинская помощь. И, не дав мне раскрыть рта, уже бежит к последней телеге. Вот уж воистину, сестра милосердия. Поспешив за ней, вижу интересную картину. В телеге, воя что-то нечленораздельное и колотясь головой о бортик, корчится гер-лейтенант. Пена изо рта нет, да и на эпилепсию не похоже. Скорее всего, обычная истерика. Ну да на этот случай есть хорошее лекарство. Влепляю Гансу хорошую пощечину. Осторожно так, чтобы не сломать ничего. Потом еще одно. Снимаю с ремня флягу, лью воду на лицо. Он перестает дергаться, только все еще стонет и скулит, закрыв глаза. Рядом со мной, ничего не понимая, замерла Маша. «Ну и что это за концерт по заявкам? Рану разбередил. Так потерпи маленько, скоро довезем тебя до доктора». «Найн, нет, это есть не рана». Немец открывает глаза и смотрит на медсестричку. «Простите меня, фрольяйн. Нас учили, что все русища есть не человек, унтерменш». «Вот я тебе сейчас такого унтерменша устрою, гаденыш. Мало? Не покажется?» Но немца несет далее. «Фролейн, битте, простите меня. После наш разговор ви есть оказать мне помощь. Ваш офицер должен был меня убить. Он есть вести меня в госпиталь. Ви ей спасти мой жизнь. Ви помогает моя нога. Фролейн, я есть ошень просить дать мне ваше прощений». Он перестает елозить по доскам, только дыхание с хрипами вырывается изо рта. Я молча смотрю на немца, потом достаю из ножен клинок, поворачиваю лейтенанта на живот. Краем глаза, заметив дернувшуюся Машу, перерезаю ремешок, связывающий руки, и помогаю сесть. Ганс, в смысле Карл, хватается за бортик повозки и замирает, не отрывая молящего взгляда от девушки. Она тихо отвечает. «Я вас прощаю, но оставайтесь человеком». Вот и пойми, что к чему. То ли у немчуры совесть взыграла, то ли очень уж не хочется объяснять в контрразведке причины, побудившие нарушить конвенцию.